Блондо бесконечно раздражал его своей молодостью, высокомерием и снобизмом. Он напоминал острый грифель, только что побывавший в точилке. А это его бледная кожа, эти очки. Большинство парижан, которых Филипп встречал на улицах, казались ему больными в сравнении с теми другими, что расслаблялись на пляжах. Он представил себе Кароль, как она возвращается в гостиницу, опьяненная солнцем и свежим воздухом. Вот она принимает душ, одевается к ужину с друзьями. Со шизонами, конечно. Или с лапоружами. Позвонить ей? Зачем? Ее так же мало заботило, что он делает в Париже, как его ее времяпрепровождение в Канне. Внезапно Филипп почувствовал, что в квартире пахнет затхлостью. Он допил виски, закурил, сделав 3 затяжки, оставивших на языке вкус горечи. Перешел в кабинет, взглянул на ряды книг на стеллажах и внезапно ощутил тоску. Слишком много томов, слишком безукоризненный порядок. Все это знание бессмысленно. Существует ли хоть одно произведение, способное устоять перед ликом смерти? Борясь с ощущением удушья, Филипп открыл окно, потом распахнул ставни. Ржавые петли с трудом поддались. Теплый голубой сумрак дохнул ему в лицо, город звал, распахивал ему навстречу объятия. Филипп вышел на улицу и зашагал вглубь квартала. Площадь Сен-Жермен-де-Пре напоминала театральную декорацию, внутри которой на границе света и тьмы бурлила толпа. Движения людей были похожи на колыхание звездчатых кораллов. На подходах к кафе лица подступали, отворачивались, снова находили друг друга, понимающе улыбались или застывали от скуки за чтением газеты. В этом безликом рыскании было что-то от охоты и сельской ярмарки одновременно. Много туристов, они разглядывают достопримечательности, одни с любопытством, другие с недоверием. Медленно проезжают машины с откинутым верхом. На Рю Сен-Бенуа рестораны переполнены, на тротуар выставлены дополнительные столики. Это сутолока, прежде развлекавшая Филиппа, сегодня оставляла его равнодушным. И все-таки он вздрогнул, проводив глазами силуэт удалявшегося вверх по улице парня. Смотрит прямо перед собой, идет, развернув плечи. Как похож на его сына. Нигде в другом месте присутствие Жан-Марка не чудилось ему так сильно. Он часто бывал здесь в тот час, когда на город опускаются сумерки, и глаз не различает больше ни белого, ни черного цвета. Филиппу казалось, что Жан-Марк может вдруг материализоваться здесь из тысяч и тысяч мельчайших частиц, рассеявшихся в атмосфере. Эта мысль неприятно поразила Филиппа. Он ненавидел темную игру воображения, балансирующую на краю пропасти. Он никогда не попадался на всякие потусторонние штучки. Умучившей его жажды была вполне земная причина и более чем земной способ ее утолить. Главное — решить, где и когда он напьется. Какая звенящая пустота внутри! Какое трагическое желание глотнуть свежего воздуха, а вокруг пустота и тишина! В Париже слишком много людей, но этот город — пустыня. Полно народу и никого. Филипп шел наугад. Его толкали, он толкался в ответ. Решение пришло внезапно. На стоянке он взял такси и назвал адрес Франсуазы. Именно рядом с детьми он найдет то успокоение, в котором отказывает ему остальной мир. Сидя в машине, то и дело застревавшей в пробках, Филипп похвалил себя за то, что сумел победить гордыню. «Что за абсурдное правило?» — придумала Кароль. «Родители не должны делать первый шаг. В семье часто бывает намного приятней уступить, следуя велению нежности». чем победить, потакая собственной гордыне.